Отче наш, что в небесах, хай святится имя Твое и в узорах, и в лесах, хай прийде царство Твое, як с потоля, хай Твоя все ударная сбудется воля, як на небе, гэтак на земли. Хлеб наш наденный, пошли житти дар сегодня нам, и даруй нам наши долги, як и даруем мы должникам. Отгороди от нас покушливые луги, и в смутный час, и в темные дни нас от нечистика ослони. Не зрушится царство Твое, и рушить рухава от Твоего твердого порога, и сила и слава Твоей милоты и лагоды, Отца и Сына и Духа Святого, теперь и завсёды, и на вечнин, и на вечнин. Аминь.